Сергей Панченко. Ветер. Книга вторая. Начало времен. Глава первая. Первой причиной, побудившей Вадима всерьез задуматься об этом путешествии, стал сон. Это был один и тот же сон, снившийся несколько раз. После него оставалось приятное послевкусие, державшееся несколько дней. Во сне он сидел на самом краю вершины плоской горы и смотрел вниз. Там, зажатый между этой и соседней, точно такой же плоской горой, пестрел разноцветьем лес, прорезанный неровной линией реки. Ветер трепал волосы и траву, а из ущелья поднимался такой невероятный аромат тайги, что у горожанина кружилась голова. После сна Вадим пытался сохранить в себе ощущения, которые испытал там. Спокойствие, безмятежность и причастность к кусочку наблюдаемого мира. Горожанину серьезно не хватало этих ощущений. Ежедневная суета, гонки, воскресные дела, съедающие время. И так по бесконечному кругу, изо дня в день. Эффект повторяющегося сна Вадим воспринял как попытку организма получить отдых, в первую очередь моральный. Мистическую связь между сном и явью он заметил случайно. На двери туристической конторы увидел большой плакат, призывающий совершить экстремальный двухнедельный пеший тур на плато Путорана. Самой удивительной была картинка на плакате, похожая на ту, что он видел во сне. Плоские вершины гор, расщелины между которыми занимали леса и реки. До сего момента Вадим слышал об этом плато только в школе, и то краем уха. Теперь у него появился интерес изучить его более детально, постепенно придя к решению воспользоваться предложением туристической фирмы. Но только не в этот год. Вадим не хотел брать кредит, а своих денег не хватало. Помимо путевки, многое нужно было купить. Крепкую, удобную обувь, способную выдерживать многокилометровые переходы по курумникам, валежнику и осыпям. Рюкзак, трекинговые палки, куртку, какую-нибудь металлическую посуду, провиант, инструмент, таблетки на всякий случай. Хотелось еще взять с собой зеркалку, чтобы запечатлеть свой отдых очень качественно. Вадим решил поступить так, но, как всегда, как только человек принимает твердое решение, судьба начинает испытывать его на прочность. Та улица, на которой находилась туристическая фирма, лежала на пути от остановки к работе. Как-то утром Вадим бодрячком, после крепкого кофе и трех подходов к турнику, скорым шагом спешил на работу. Издали он заметил, как на крыльце туристической фирмы топталась девушка. Он решил, что это их работница, и решил задать ей пару вопросов. «Извините, я решил воспользоваться вашим предложением по поводу путешествия на плато Путорана. Хотел узнать, на будущий год сумма не сильно изменится?» Девушка не сразу ответила. Ее лицо озарила немного смущенная улыбка. «Я не работаю здесь. Я сама хотела туда съездить. Жду вот, когда откроют». «Ой, простите». Теперь наступила очередь смущаться Вадиму. «А я подумал, что вы работаете здесь. Красивые места там». «Да, очень. У меня подруга была в том году в тех местах. Ей очень понравилось». «А вы в этом году хотите туда отправиться?» Вадим рассмотрел девушку. Она была симпатичной, но такой неброской красотой, которая бывает у людей, имеющих еще что-то помимо симпатичной внешности. В голове у него сразу же закрутился рой мыслей. «Да, я не люблю откладывать. На следующий год может появиться еще какая-нибудь хорошая идея», — ответила она просто, но вместе с тем вполне логично. «А вас не пугают сложности? Там же нужна хорошая физическая подготовка». «Я гимнастка, 6 лет, физические тренировки». «Ух ты! Прости, я же по привычке». Лицо Вадима залилось краской. «Ничего, я привыкла. Меня Викой зовут». «Это... Вадим, очень приятно». «Взаимно. А ты что, отложил на потом?» «Да, денег хотел подкопить». «Жалко. Было бы неплохо поехать с кем-нибудь знакомым из города». Ее сожаление подействовало на Вадима как сигнал, заставляющий срочно менять планы. Он вдруг почувствовал, как судьба мягко взяла его за руку и подвела к какой-то важной точке. Не понять ее намека было нельзя. Можно было только проигнорировать. «Вот, Вика, моя визитка». Вадим протянул ей рабочую визитку. «Тут мой телефон и почта. Я попробую придумать что-нибудь. А ты, если не тяжело, позвони или письмо отправь, чтобы узнать. Ага?» «Ага, менеджер Вадим», – усмехнулась Вика, но визитку взяла. «Буду ждать. Непременно наберу». Вадим развернулся и скорым шагом направился к месту работы, а в душе его уже созрела уверенность в том, что планы на это лето надо серьезно менять. В аэропорту Норильска-Алыкель Вадима и Вику встретил мужчина лет 40 с табличкой с их именами. «Добрый день, как добрались?» – вежливо спросил он. «Нормально, но у меня в ушах шумит от этого самолета», – призналась Вика. «Да уж, Ан-26, это вам не аэробус», – поддержал встречающий их мужчина. «Но вы-то сюда приехали за экстримом, так что считайте, что он начался с самолета. Меня Николаем зовут». «А по отчеству?» – спросил Вадим. «Просто Николай, без фамильярности». Николай помог забросить в багажник своей машины пухлые рюкзаки туристов. «Последний вопрос, который я должен вам задать перед тем, как отправить вас в горы. Вы мазь от комаров купили?» – спросил Николай. «Да, я и мазь, и спрей взяла с собой». «Я мазь купил, 5 штук», – ответил Вадим. «Ну, теперь ясно, вы не пропадете. Садитесь», – Николай плюхнулся в свое кресло. Вадим и Вика сели вдвоем назад. За те 3 дня, что были у Вадима на сборы, они успели сдружиться. Даже больше. Они тянулись друг к другу, но никак не решались сделать шаг навстречу. Чтобы понять нового человека, времени прошло слишком мало. Пытаясь выглядеть независимыми, и Вадим, и Вика не упускали момента быть ближе. Им казалось, что они умело прикрываются общей целью, но для любого человека со стороны могло показаться, что парочка просто милуется. Николай доставил парочку туристов на причал реки Норильской, широкой полноводной реки, питающейся водами озер, наполненных талой водой, осадками и тающими ледниками плато Путорана. На берегу реки стояла группа туристов, собравшихся со всех концов необъятной России. Те, кто прибыли раньше, с интересом рассматривали Вадима и Вику. От группы отделился коренастый бородач и подошел к новеньким. «Кто это у нас?» – спросил он. «Вадим Михайлов и Виктория Терехина», – представился за обоих Вадим. «Так, ясно. Меня зовут Зураб. Я главный инструктор в группе. Я отвечаю за вас. А вы, соответственно, прежде чем что-то сделать, спрашиваете меня. Так мы избежим ненужных проблем, и тогда ваш отдых пройдет радостно и весело. И вам захочется все повторить. Идет?» «Идет», – ответил Вадим. «Для начала, вон там туалет, а там пункт питания. 3 пирожка и стакан чая включены в трансфер». «Зураб, а когда выезд?» – спросила Вика. Зураб достал туристический компас. «Примерно через час. Ждем москвичей». «Угу, спасибо». Вадим хотел есть, да и в туалет тоже. Вика была с ним солидарна. Они поступили, может быть, немного невежливо по отношению к остальной группе, но их поняли. Отведав по 3 пирожка с начинкой из морожки и голубики, Вадим и Вика подошли к основной группе и перезнакомились. Возрастной разброс группы оказался довольно широким. Старше всех оказались Виталий и Елена, на вид им было за 50. Выглядели они подтянуто. Никаких сомнений в том, что они занимаются делом, в котором понимают, не было. Вадим подумал, что Виталий, скорее всего, военный на пенсии, которому не хватает адреналина. 5 человек были с одного предприятия в Уфе. Менеджеры, отмеченные руководством. Они были молоды, амбициозны, но еще бедны. Нехватка бюджета сквозила из всех щелей. От дешевых рюкзаков со следами штопки до ботинок, лишь внешне стилизованных под внедорожные. Этих 5 парней звали Аркадий, Руслан, Тимур, Вячеслав и Максим. Были 2 серьезных мужика, по виду ближе к 40. Одного звали Михаил, второй представился как Петро. Вадим подумал, что у них определенный финансовый интерес к путешествию, разведка боем. Потом они познакомились с 2 девушками в обществе громкоголосого парня. Девушек звали Римма и Татьяна. Они были хорошенькими, подтянутыми, но бывший с ними парень, представившийся Марком, выглядел чересчур пухлым для предстоящего путешествия. Вадим заранее представил, как за 2 недели пошатнется уверенность этого парня в себе. Зачем он решился на это тяжелое путешествие? Он ведь только растеряет свой авторитет перед красотками. Обособленность между людьми в группе еще не была преодолена. Зураб периодически прохаживался между людьми и тезисно выдавал информацию о предстоящем походе. «Смотрим под ноги, не лезем на осыпи, не наступаем на камни, обросшие лишайниками. Можно легко подвернуть ногу, и тогда нам придется нести вас на себе. Сами понимаете, никому это не нужно, никто сюда за этим не ехал. Увезите отсюда хорошее впечатление, а не поломанные конечности и испорченный отпуск». Зураб остановился перед Марком. Будто сказанное им предназначалось только этому парню. «Мы все поняли, босс. Впереди меня будут идти мои девчонки и смотреть, куда мне ступать. Правда, красотки?» Марк шлепнул их по задницам. «Да, Марик, если что с тобой случится, мы тебя на себе не понесем», – жеманно пообещала Татьяна. Чем-то эта компания не понравилась Вадиму. Они выбивались из общего фона и выглядели лишними. Их уместнее было бы увидеть на берегу Средиземного моря, чем в суровой природе русского севера. Наверняка так казалось и остальным. Елена нагнулась к уху Виталия и что-то прошептала. Не нужно было уметь читать по губам, чтобы понять, что она высказалась об этой странной троице. На дороге показалась машина, издалека заморгав фарами. «Так, вот и наши москвичи». Зураб пошел встречать последнюю партию туристов. Подъехал праворукий японский минивэн. Из него шумно выбрались 4 человека. 2 мужчины чуть за 30 и 2 девушки около 30 лет. На них была одета одинаковая форма с логотипом известной фирмы, выпускающие туристическую экипировку. Мужчина повыше достал мощный фотоаппарат. Остальные 3 сразу же приняли эффектные позы и ощерились улыбками. Высокий сделал несколько снимков. Потом троица притянула водителя и сфотографировалась с ним. «Здравствуйте, покорители Севера!» – крикнул высокий москвич. Группа ответила нестройными приветствиями. «Эти москвичи приехали сделать фотоотчет о походе для спонсора. Совместить приятное с полезным», – негромко поведал Зураб. «Так, у вас 3 пирожка и чай включены в трансфер. Можете перекусить и сразу отправляемся». «Спасибо, друг. Мы сыты. По дороге перекусили». «Всем на борт! С якоря сниматься!» – прокричал высокий москвич. Вадим заподозрил, что в таком непосредственном поведении виноват алкоголь. Высокого москвича звали Юрий, его товарища Виктор, а девушек с ними – Вероника и Софья. Все они были из одной фирмы – крупной торговой сети, занимающейся спортивными товарами и экипировкой. Девушки могли оказаться еще и спортсменками в прошлом. Вике показалось знакомо лицо Софьи. Группа зашла на катер. К ним присоединился еще один инструктор, которого звали Стас. Вещи спустили в трюм, а сами остались любоваться природными пейзажами. Суденышко затарахтело мотором, корпус задрожал мелкой дрожью. Набирая скорость, катер помчался по реке. На воде было прохладнее, чем на берегу. Набегающие потоки воздуха заставили Вику трястись от холода. Вадим снял куртку, укрыв ею Вику и себя. Катер плавно взлетал и оседал на мелкой волне. Солнце искрами отражалось в брызгах, разлетающихся от корпуса судна. Затем солнце зашло за тучи и стало еще прохладнее. Спустя полчаса начался редкий дождь и стало совсем уныло. Народ по одному стал забираться в трюм. «А мы пойдем?» – спросил Вадим Вику. «Ты не замерзла?» «Нет, мне хорошо здесь. Давай останемся, пока не ливанет сильнее». «Давай», – согласился Вадим. Под курткой на самом деле было тепло, а близость к Вике приятна и желанна. От легкого волнения в теле Вадим совсем не замечал дождя. Катер покинул реку и вышел в озеро. Оно носило название «Мелкое». Озеро на самом деле было большим и мелким только в сравнении с Марианской впадиной. Они пролетели мимо острова, на котором было еще одно собственное озеро. Дождь прекратился, и снова выглянуло солнце. На борт поднялся Зураб. «Так, сейчас стоянка 30 минут. Пришвартуемся у рыбацкого домика. Там вас ждет рыбный обед. В трансфер входит одна порция ухи, хлеб и стакан чая. Все остальное за ваши деньги». «А пиво там есть?» Из-за спины Зураба, наполовину высунувшись из прохода в трюм, показался Марк. «На алкоголь у нас табу. Вы же подписали правила», — напомнил Зураб. «О, хорош, друган. Если сильно хочется, то немного можно. Я понимаю, что тарифы здесь совсем не как на материке. Я согласен с ними и готов платить». «Нет, алкоголя не будет», – жестко ответил Зураб. Марк что-то пробубнил и снова исчез в трюме. «Слушай, какого лешего они поехали в этот поход?» – спросила Вика. «Я о том же самом думаю. Он будет тормозить всю группу». «Если будет сильно мешать, мы его назад вертолетом отправим. За его счет, разумеется», — ответил Зураб, невольно услышав разговор Вики и Вадима. «Не в первый раз». На деревянном причале, стоящем на сваях и выдающемся в воду метров на 5, уже стоял человек в непромокаемой рыбацкой накидке. Он умело захватил канат и привязал его к колышку. Инструктор Стас передал встречающему деревянный помост, чтобы туристы безопасно сошли на берег. Помост ходил под волной, и некоторые туристы, особенно девушки, испуганно ступали на зыбкую опору. Зураб страховал их, делая это умело и довольно галантно. Вадиму показалось, что их инструктор – большой специалист по общению с противоположным полом. «Не надо, я сама». Вика не приняла помощь Зураба, протянула руку Вадиму, успевшему встать на причал, и ловко перескочила к нему по качающейся переправе. Возле почерневшего от сырости и времени рыбацкого домика стояли в ряд несколько столов. Рядом с ними, в большом казане, стоящем на конической конструкции из камней, похожей на тандыр, варилась уха. Повар гонял ее поварешкой, и, судя по усилиям, уха была густой. На столе уже были приготовлены деревянные миски с деревянными ложками. «Настоящая уха не раскроется ни в какой посуде, кроме деревянной», – громко, чтобы все слышали, произнес встречавший катер мужчина. «После обеда можете приобрести посуду в качестве сувенира». Кто-то обрадовался этому, а кто-то счел это очередным разводом на деньги. Вика схватила Вадима за руку. «Я куплю. Хочу себе такую ложку и тарелку». У нее даже глаза засветились. «Вик, это же развод». Вадим посчитал своим долгом предупредить подругу. «Пускай». Туристы заняли места. Повар проверил готовность блюда и предложил подходить к нему по очереди. Порции получились солидные. Запах от ухи, смешанный с чистотой природного воздуха, был неимоверно аппетитным. К ухе подали и горячий хлеб. Несколько буханок вынесли из избушки, как младенцев, завернутых после бани в полотенце. Он был горячий и бесподобно вкусный. Вика жмурилась от удовольствия каждый раз, когда откусывала хлеб или поднимала ложку сухой. Зураб и Стас зашли в избушку. Там находился один из местных. Они вышли оттуда, когда трапеза подходила к концу. Вадим сидел к ним ближе всех и слышал обрывки их разговора. «Там в Америке, говорят, ураган прошел. Я по спутниковому смотрел новости. И там сказали, что сильный ураган приближается к западной части континента», – произнес местный. «А потом этот канал вырубился, и еще несколько, которые вещают из Америки». «Да, блин, черти что с погодой творится. Экологию совсем загадили», – поддержал его Стас. «Да не говори. Рыбы в озере убавилось за 10 лет раз в 5. Приезжают с электроудочками, сетями, динамитом глушат. Лодки у многих старые, бензин и масло в воду идут», – сокрушался местный. «Одни мы, как дураки, каждый год лицензию берем». Зураб посмотрел на небо из-под ладони. «Кажется, погода наладилась. Это хорошо. Сегодня пройдем озеро Ламу и высадимся на реке Амон-Юрях». Местный тоже глянул в небо. «Да, разведрилось, хотя прогноз был другой. Я боялся, что вы проскочите мимо, чтобы успеть за полночь на стоянку. Кто бы эту уху доедал? Нам с Жорой на месяц хватило бы». «Я и сам боялся. Москвичи эти еще задержались». «Кажись, поели туристы», – заметил местный. Зураб подошел к завершавшей трапезу группе. «Так, минуточку внимания. Сейчас мы продолжим путь дальше. И в тех местах связи уже не будет. Так что у вас последний шанс позвонить родным и близким». Вадим потянулся к телефону, но передумал. Он редко звонил матери, живущей в деревне. Отчасти из-за того, что связь там была отвратительной, и нужно было забираться на крышу, чтобы нормально поговорить. Отчасти из-за того, что мать не особо интересовалась его делами. После смерти отца мать вышла за вдовца с 2 детьми. Они были младше Вадима, и получилось так, что Вадим сразу стал за взрослого, а спустя пару лет и совсем лишним. После 9 класса он уехал в город, да так и осел в нем. Новую семью он никак не мог считать своей. Ездил в деревню только по великим праздникам и каждый раз убеждался, что ему там не особенно рады. Вика заметила его жест, но промолчала. Она набрала номер родителей и, сбиваясь от избытка чувств, поведала им о том, как плыла на катере, и какую вкусную уху ела. Вадим со стороны смотрел на нее и завидовал белой завистью ее отношениям с родителями. Ему тоже хотелось делиться своим счастьем с теми, кто мог бы искренне порадоваться за него. Чтобы было так же, как у Вики. Он подумал, что проказник случай, который вдруг взял на себя ответственность за жизнь Вадима, и подсунул ему во сне картинки плато Путорана, на самом деле пытался познакомить его с этой прекрасной девушкой. У Вики точно был рецепт счастья, и Вадиму стоило держаться ее, чтобы научиться им пользоваться. «Ух, вроде все рассказала», – Вика спрятала телефон. «Там у родителей какие-то непонятки с погодой. Отец в интернете нашел информацию, что с запада якобы идет ураган. Но говорит, что ссылки тут же перестают работать. А в нашем городе стоит такая духота жуткая, и столбик барометра упал, как перед дождем. А я кое-что слышал. Наш инструктор с тем мужиком тоже о чем-то разговаривал. Но говорили про Америку. Да и черт с ними, с непогодами. Я буду наслаждаться. Вика втянула воздух через нос, выдохнула ртом и потянулась. «Эх, ты чего такой кислый? Почему не позвонил?» «Да там у мамки связи в деревне никакой нет». «Понятно. СМС-ку отправь». «Хорошо». Вадим для очищения совести решил так и сделать. «Мама, я уехал на север отдохнуть на природе. Приеду, расскажу», – набрал он. Вадим был уверен, что отчим попрекнет его тем, что он впустую истратил деньги, которые мог бы отдать им на ремонт крыши или забора. Неожиданно Вадим почувствовал, как своим поступком, потратив деньги на себя, а не на ремонт крыши, который он в принципе не должен был оплачивать, он разорвал нить, связывающую комплексом вины его самого и почти чужую семью. На лице появилась улыбка. «Ну вот, видишь, как полегчало?» Вика притянула Вадима за руку, и ему показалось, что сейчас она поцелует его. Но вместо этого девушка потеребила волосы на его макушке. «Снимаемся!» – крикнул Зураб. «Все на катер! Времени в обрез!» Волнение на озере пропало, даже рябь была едва заметна. Помост почти не шевелился. Народ забрался на катер и расселся вдоль борта. Движок снова затарахтел, и катер, набирая скорость, отправился дальше. С берега долго махали двое мужчин, провожая суденышко. «Я думаю, что такой вкусной ухи мне больше не доведется пробовать», – посетовала Вика. «Давай приедем сюда еще раз», – предложил Вадим. «Нет, я хочу каждый раз ездить в разные места». «Куда ты планировала съездить на следующий год? В Калининград или на Камчатку? Еще не определилась, а ты?» «Не думал». «Поедешь со мной? Если кредит выплачу». «Куда ты денешься?» Вика повернулась к Вадиму лицом. Ее глаза выражали настолько понятное чувство, что Вадиму ничего не оставалось, как потянуться к ней и в первый раз поцеловать ее в губы. Поцелуй был похож на нырок катера вниз по волне. На мгновение опора исчезла из-под ног, мир перед глазами закрутился и снова встал на место. А на губах осталось чувство прикосновения. «Это значит, выплатишь?» – спросила Вика. «Теперь придется». Катер прошел озеро Мелкое и вошел в проток, соединяющий его с другим озером, которое называлось Лама. Проток был широким, и его можно было принять за озеро, если бы не пояснение Стаса. Вдали показались плоские вершины плато Путорана, а когда катер обогнул поворот озера, прямо перед глазами изумленных туристов показалась гряда коричнево-серых вершин, конусом сходившимся прямо у берега озера. Основания гор утопали в зелени. Все смотрели только на эту красоту, созданную природой. Плоские вершины казались искусственными, неестественными. Каким образом природа сравняла их? «Изначально это не были вершины», – пояснил Зураб, как будто почувствовал мысль туристов. «Это была высокогорная равнина, но вода разъела ее, обточила за миллионы лет. Она спешила сделать ее еще красивее, потому что знала, что сюда приедут любоваться такие хорошие люди, как вы». Зураб шутливо льстил туристам, потому что это входило в его обязанности. «А ты мастер заливать за деньги», – раздался голос Марка. Все обернулись на него. Марк был пьян. Его глаза блестели, а щеки стали розовыми, как у молодого поросенка. Подруги сделали вид, что ничего не слышали. «Это моя работа», – терпеливо объяснил Зураб. «А вы можете не успеть насладиться природой из-за нарушения условий договора». «Мы тебе проплатили, а ты терпи и слушай, что говорят люди, вытаскивающие тебя за уши из бедности. Я прав, народ?» Марк вызывал отвращение у всей группы. «Слушай, дегенерат, закрой варежку». Виталий всем видом показывал, что готов вступить в драку. Его глаза заблестели точно так же, как у Марка. «Чего? Ты что, Нафталин, молодость вспомнил? Ты кому угрожаешь, артефакт из прошлого?» Марк встал и пошел навстречу Виталию. Супруга Виталия принялась одергивать мужа. «Перестань, не связывайся с ним, ты же видишь, он пьяный». Марк шел напропалую, по ногам, расталкивая людей в стороны. Виталий встал перед ним. Зураб бросился вперед, чтобы урегулировать конфликт, но не успел. Марк сходу размахнулся, пытаясь ударить. Виталий сделал шаг в сторону, пропуская мимо себя распоясавшегося хулигана. Марк по инерции шагнул вперед, не встретив препятствия, и, перевалившись через борт, упал в воду. Его тело на несколько секунд исчезло под водой. Катер начал тормозить. Девицы Римма и Татьяна пищали и махали руками. Марк показался над водой и тоже замахал руками. Стас развернул катер и пошел прямо на Марка. Зураб свесился за борт, и когда катер плавно подплыл к барахтающемуся в воде хулигану, поймал его за руку, ловким движением затащив на борт. «Я! Ты, сука! Вся ваша фирма! И ты, старпер, в придачу! Вы все попали!» Марка била лихорадка. Не столько от холода, сколько от страха и злости. Зураб спустился в каюту и взял в руки рацию. «Манюнь, слышишь меня?» «Да, Зураб, что случилось?» «У нас тут опять пьяный неадекват. Устроил драку и свалился за борт». «Как фамилия его?» «Укоскин. Вызывай вертолет. Надо разрывать с ним договор. Иначе к нам вообще никто больше не пойдет». «У нас тут пока погода нелетная. Летать запретили. Говорят, шторм надвигается. Утром заберем, если прогноз не подтвердится. Где забрать?» «Мы будем ночевать в устье Амон-Юрях». «Хорошо, приняла. Прошу, Зураб, без рук. Иначе нам суд не выиграть». «Хорошо, Манюнь, до связи». «До связи». Девицы прикрыли Марка тряпками от посторонних глаз. Он сам переодевался в сухое и вполголоса бухтел. Юрий сделал несколько снимков этого процесса. Остальные уже потеряли интерес к Марку. Вокруг было столько красоты, что инцидент на катере казался мелкой неприятностью, о которой не хотелось вспоминать. Вечерело. Закатное солнце окрасилось в кроваво-красные тона. «К ветру», — заметил Зураб. «Хорошо, что озеро успели проскочить. Да и комаров будет сдувать». Вадим не стал это комментировать, но ему картина заката показалась зловещей. Вершины плато на фоне красного неба стали совсем черными. Вика достала телефон и сделала несколько кадров. «Такого насыщенного заката я еще ни разу не видела». «Я тоже». Катер покинул гладь озера и вошел в широкую протоку реки Амон-Юрях. Проплыл вдоль зеленых берегов метров 300 и пристал к берегу. «Разгружаемся!» – прокричал Зураб. Вадим спустился в трюм, вытащил свой и Викин рюкзаки. На берег они ступили одними из первых, помогая спуститься остальным, у кого вещей было больше, чем один рюкзак. Марк демонстративно показывал свою независимость, общаясь только со своими девицами. Несмотря на вечер, погода была непривычно тихой и душной. Вадим заметил, что у него закладывает уши, как от полета на самолете или от резкого спуска или подъема на автомобиле. «У меня уши закладывает», – признался Вадим. У меня тоже». Их разговор услышали парни из Уфы. «Да, у меня тоже закладывает», — ответил Рустам. Зураб напряженно смотрел в небо. Не выдержал и снова спустился в трюм. «Манюнь, ты там?» «Да, что опять?» «Как там с погодой? У нас тут духота, я еще ни разу с таким здесь не встречался. Очень странно». «Я тебе больше скажу. У нас духота пропала, но сейчас весь западный горизонт стал черным. Идет жуткая гроза. Мне отсюда из диспетчерской все видно. Сотовая связь кое-где пропала, и телек ничего не показывает. Выглядит страшно. Пойду спущусь вниз от греха подальше». «Ты это, Зураб, палатки на берегу не ставь, а то смоет нахрен туристов. А нас всех в тюрьму за халатность. Ставьте выше». «Понял, Манюнь, прорвемся». Зураб выбрался из катера и подошел к группе, поправляющей снаряжение. «Друзья, ночевать среди этой живописной растительности нам сегодня не придется. В действие вводится план «Б» на случай грозы. Ночевать будем под защитой естественного скалистого карниза, который находится отсюда в 1,5 километрах. Отличный повод размять затекшие после поездки ноги. Грузимся, проверяем друг друга и вперед за мной. Стас замыкает». Несмотря на то, что расстояние до карниза было небольшим, дорога оказалась сложной. У самого берега все было усеяно поваленным старым лесом, покрытым слоем мха. Непонятно было, куда ставить ноги, они проваливались и скользили. К тому же появились облака гнуса, атакующие людей. Отпугивающая мазь помогала минут 5. А затем принюхавшиеся насекомые начинали снова лезть в глаза, рот, нос и уши. Дохнуло ветерком, и сразу стало легче. Зураб замер, пытаясь что-то разглядеть в небе. В начинающемся сумраке его лицо показалось Вадиму обеспокоенным. «Будет сильный дождь?» – спросил он у Зураба. «Земля дрожит. Не чувствуешь?» Вопросом на вопрос ответил инструктор. «Нет». Зураб опустился на колени и приложил ухо к осклизлой от мха земле. «Не время сейчас молиться, друг», — едко пошутил Марк. Зураб поднял палец, показывая, что ему нужна тишина. Еще несколько секунд прислушивался, а потом встал и снова посмотрел в небо. Лицо его оставалось тревожным. «Надо прибавить шаг. Не отставайте». Ветер неожиданно ударил порывом. Лес зашумел и заволновался. «Сейчас вдарит ливень», — громко предупредил всех Виталий. Вадим поднял глаза на гору, к которой они шли, и увидел, как с ее поверхности, клубясь завихрениями, гонит пыль. Посмотрел в сторону и увидел четкую черную границу между темнеющим небом и приближающимся грозовым фронтом. Стало не по себе. «Смотри, Вик, какая гроза!» Вадим показал ей пальцем в сторону черноты. «Мамочки, мне так страшно, что даже весело!» «Шире шаг!» – прикрикнул Зураб. Группа подчинилась. Лес и скользкий мох остались позади. Под ногами загремели камнями осыпи. Скалистый карниз нависал над головами. А выше него, там, где воздух был еще достаточно светел, начиналось что-то невообразимое. С вершины горы темным пыльным языком дразнился усиливающийся ветер. За спинами туристов, на открытом пространстве устья реки, ветер гнул лес. Воды озера покрыли частые белые барашки, стремительно несущиеся по поверхности. «Быстрее, быстрее, прибавляем шаг!» — кричал Зураб. «Ох, ох!» — запричитала Елена, схватившись за сердце. «Что случилось, Леночка?» — обнял ее Виталий. «Сердце жмет. Достань аптечку». Виталий скинул рюкзак, трясущимися руками раскрыл его и, выбрасывая все мешающее на землю, принялся искать аптечку. «Говорил же, сверху надо было положить!» — подошел Стас. «Что у вас случилось?» Аптечку ищу. У Леночки сердце». «Не суетитесь. У меня все приготовлено. В следующий раз просто обращайтесь к инструкторам. Это входит в нашу обязанность». Стас быстро нашел валидол и протянул Елене. «Спасибо», – еле слышно прошептала женщина. «Спасибо», – поблагодарил Стаса ее муж. «У нас хорошая физическая форма. Даже не пойму, почему с ней так случилось». «Ничего, бывает», – успокоил его Стас. «Идите, мы вас догоним». А ветер тем временем усиливался. Стало слышно, как он гудит вверху, точно мощная реактивная турбина. Темный язык стал длиннее, вниз полетели камешки, трава и ветки. «Ого, а это уже серьезно!» – удивился Вадим, когда ему на голову упала ветка. Он осмотрел ее, будто обчистили ножиком. «Смотри», – протянул он ветку Вике. «Ничего себе! Не, она такой уже была, скорее всего». Однако Вадим решил прибавить шаг. Ему вдруг стало страшно, суеверным страхом, как древнему человеку во время затмения. Он дернул Вику за руку, заставляя ее поторопиться. Долина реки Амон-Юрях стремительно темнела, будто ее заволокло темным туманом. Последние лучи заходящего солнца едва касались верхней кромки темного тумана, и было понятно, что туман на самом деле является пылью, непонятно откуда взявшейся в этих местах. «Похоже на самом, мои родители в Эмиратах попадали в такую бурю из песка». «А тут ей откуда взяться-то? Здесь песков на тысячи километров в округе нет», – ответил Вадим. «Эй, босс!» – раздался голос Марка, обращавшегося к Зурабу. «Ты знал, что такая хрень может случиться?» «Нет», – сухо ответил Зураб. «Так ты еще и некомпетентен. Ищите себе хороших адвокатов. Я научу вас правильно обращаться с теми, кто вам платит». Зураб ничего не ответил, развернулся и пошел дальше. У Вадима зачесались кулаки. С каким бы удовольствием он сейчас съездил кулаком по лоснящейся роже Марка. А если бы это сделал Зураб, то даже на суде он не признался бы в том, что это случилось. «Ай, твою мать!» – раздалось сзади. Группа обернулась на крик. Паренек из Уфы, Тимур, схватился за плечо. Стас, до этого помогавший Елене справиться с сердцем, оставил ее и подбежал к Тимуру. Парень крепко прижал пятерню к плечу и стонал. «Отпусти, я посмотрю». Стас оттянул руку, блестевшую свежей кровью. «Мне что-то ударило», – сквозь зубы произнес Тимур. Стас посветил фонарем на рану. Сквозь дыру в куртке сочилась кровь. Куртку аккуратно сняли и задрали майку. Стас не поверил своим глазам. Из раны торчал камень. Он нашел бинт и вату, сделал тампон и приложил его к ране. Товарищи Тимура помогли ему одеться. С начала инцидента прошло пара минут, а ветер за это время завыл еще свирепее. Лес позади группы уже не был виден. Вокруг стояла сплошная черная стена и звучал вой, от которого, казалось, вибрируют под ногами камни. Группа карабкалась вверх под защиту естественного природного карниза, вымытого потоками реки в более мягкой породе скалы. Ветер вблизи скалы не доставал, но камни, сносимые им время от времени со щелчками, как пули, врезались в осыпь. Вадим понимал, что вокруг происходит что-то экстраординарное, выходящее за рамки понятий о сильном ветре, урагане или смерче. Он перешел на бег, утягивая Вику за собой. Любой случайный камень сверху мог убить. «Скорее, скорее, осталось совсем немного!» – кричал Зураб, но сквозь вой ветра его не было слышно. Елена снова оступилась и упала. Виталий бросился ее поднимать, но руки у женщины были как плети. Она была без сознания. Стас подбежал, достал нашатырь и поднес к носу. Елена вздрогнула, открыла глаза. «Лена, Леночка, вставай, здесь опасно!» – кричал муж. «Стас, помоги закинуть ее мне на плечи!» В тот момент, когда у них почти все получилось, в голову Виталию ударил камень. Кровь брызнула во все стороны из пробитой головы. Мужчина оступился и упал навзничь вместе с супругой. Они проползли вниз несколько метров по осыпи и остановились. Стас понял, что до группы докричаться уже не получится, и решил действовать в одиночку. Времени на анализ опасности у него не было. Он даже не мог понять, что голову Виталия камень пробил насквозь. Елена бессмысленно возила руками по камням, по телу мужа и что-то говорила. Стас попытался ее поднять. Женщина поддалась, но схватила руку мужа. В беспамятстве, на подсознании. Она не хотела отпускать его. Рядом снова упал большой камень. Грохот удара заложил уши, будто рядом взорвалась граната. Осколки брызнули в стороны и впились в тело. Стас вскрикнул от боли. Ногу обожгло. Он отпустил Елену, и та упала без чувств. Из пробитой груди и живота струйками потекла кровь. Стас выдернул плоский кусок камня, вонзившийся в ногу. Кровь тут же побежала из раны. Осветил фонарем пострадавшую семейную пару и понял, что им уже не помочь. Оба были мертвы. Рядом снова щелкнуло, и также щелкнуло в голове Стаса. Он понял, что надо бежать вверх изо всех сил, потому что оставаться здесь было равносильно смерти. Вадим и Вика дышали, как загнанные кони, но все равно не останавливались. Вадим потянул сухожилие на ступне, подвернув ногу на шатком камне, но не обращал внимания на такую мелочь. Суеверный страх, вселяемый в него усиливающимся воем и пробивающимися сквозь этот вой ударами камней о камни, овладел им. Что за сила устроила этот хаос? Как вообще возможно такое? Но мысли о невероятности творившегося вокруг природного феномена стояли позади инстинкта самосохранения. Вперед, только вперед, за фонарем Зураба, не останавливаясь. «Я не могу, я не чувствую ног». Вика готова была остановиться, но Вадим не был готов пожертвовать ею. Он стянул с ее спины рюкзак, повесил его себе на одно плечо и снова двинулся вверх, не выпуская руки Вики. Марк отстал, его тянул назад тяжелый рюкзак и нездоровый образ жизни. Он скинул рюкзак и сел на него. Пот бежал по лицу, по спине, грудь ходила ходуном и болела. Его спутницы остановились рядом с ним. Но когда рядом ударил камень и его осколки вонзились в ноги, девушки плюнули на Марка и убежали. «Куда, сучки? Я вам устрою возвращение. Вы предали меня, а я этого не прощаю!» Он кричал с перерывами, сбивая дыхание. Но его никто не слушал, да он и сам не слышал свой голос. Камни падали совсем рядом. Один упал так близко, что пробил рюкзак, на котором сидел Марк. Это его так напугало, что он бросил все и побежал вверх. Парни из Уфы по очереди помогали Тимуру. Тот слабел на глазах. Кровь толчками вытекала из раны. Требовалась нормальная перевязка, чтобы остановить кровь, но останавливаться никто не хотел. То, что они не бросили товарища в тяжелой ситуации, уже было героизмом. Москвичи тоже держались вместе. Юрий пытался на ходу делать фотографии. Вспышка его фотоаппарата помогала Стасу находить верное направление. Темнота сгустилась до непроглядного состояния. На получившиеся фотографии было страшно смотреть. Это были серые росчерки всего, что несло ветром. Фотографии как будто были сделаны в динамике или с большой выдержкой. Юрий тормозил товарищей, пытаясь запечатлеть природный феномен вплоть до тех пор, пока в его дорогой фотоаппарат прямо в объектив не ударил камень. Зеркалку выбило из рук. Она была на ремешке, поэтому не упала на землю, а со всего маха ударила Юрия в живот. Осколки пробили куртку и вонзились в тело. Звук удара оглушил так, что Юрий на время потерял ориентацию. Софья была ближе всех. Она схватила товарища за лямку рюкзака и потянула за собой. Виктор пришел ей на помощь, взявшись с другой стороны. Михаил и Петр, выбравшиеся в этот поход исключительно с целью заняться сезонным туристическим бизнесом, поносили все и вся, особенно свою деловую идею. Все начиналось очень хорошо, с красивой презентации, на которой были ландшафты плато Путорана. Инвесторы сразу решили вложиться, прося за свои деньги только одного. Бизнесмены должны были прочувствовать сами все прелести будущего бизнеса. Ожидалось, что это будет увлекательная прогулка. На самом же деле они из последних сил переставляли ноги. Одежда была посечена каменными осколками, часть из которых вонзились в тело. Этого Михаил и Петр точно не планировали. Они даже не знали, что в этих краях бывают такие ветра. Все вокруг выло и гремело. Было так темно, будто они провалились под землю. Зураб ступил на твердую поверхность и поднял вверх фонарь. Его луч уперся в каменный свод над головой. Следом за ним прибежали Вадим и Вика. Парень, как только понял, что марафон закончен, упал на пол. Вадим был счастлив, что им удалось добежать без потерь под защиту карниза. В горле стоял привкус крови, правая нога болела, но это не мешало насладиться кратковременным ощущением счастья. Вика упала рядом и обняла Вадима. «Спасибо тебе», — сквозь промежутки в дыхании поблагодарила она. «Не хотел свое бросать», — ответил Вадим. Вика из последних сил бросила свою руку на плечо Вадиму и прижалась к нему. Следующими из тьмы появились москвичи. Они тоже бросили рюкзаки и упали без сил. Юрий задрал куртку и посветил фонарем на живот. Кровь уже подсохла, рана была пустяковой. Зураб размахивал фонарем, чтобы идущие в темноте люди имели ориентир. «Вадим, у тебя есть фонарь?» – громко спросил Зураб, нагнувшись к Вадиму и перекрикивая вой ветра. «В рюкзаке!» «Достань, пожалуйста, и посвети, а я пойду соберу отставших». «Хорошо». Вадим полез в рюкзак, достал свой фонарь, специально приобретенный для этого похода. Встал и принялся размахивать им. Зураб растворился во тьме. Свет фонаря упирался в плотную стену пылевой взвеси, поднятой ветром. Щелчки разбивающихся камней становились все чаще и громче. Вадим представил, что задержись они на берегу всего на 10 минут, никто из них не дошел бы до укрытия. «Может быть, больше никто и не придет?» – подумал Вадим. «Зря Зураб пошел собирать отставших. Людей не найдет и сам погибнет». Вадим не переставал размахивать фонарем, особо не надеясь увидеть еще кого-нибудь из группы. Неожиданно из тьмы вывалилась группа уфимцев. Вадим посветил на раненого. Лицо Тимура показалось ему очень бледным и блестящим от пота. Софья подошла к ним и попросила уложить раненого. Виктор уже поставил фонарь для освещения палатки, чтобы Софье удобнее было заняться раной. Под карниз ввалились Михаил и Петр. Сбросили рюкзаки и упали на землю. Им не хватило сил, чтобы осмотреть собственные раны. Они часто дышали и смотрели в потолок нависающего карниза. Вадим не переставал махать фонарем и даже попытался кричать, но его крик тут же терялся за воем ветра. Пол под ногами завибрировал. Компания испуганно переглянулась. Софья оторвалась от обработки раны. Появился гул, перекрывающий вой ветра. Он нарастал и приближался. «Обвал», — подумал Вадим и представил, как их сейчас похоронят под каменной толщей. Он отступил от края и присел рядом с Викой, продолжая светить фонарем в сторону выхода. Гул и грохот, похожие на усиленный в 1000 раз гром, прошли совсем рядом и резко замолкли. Вадим помахал в последний раз в сторону выхода, понимая, что оттуда больше ждать некого. Но он был неправ. В темноте задрожал свет, и через несколько секунд появился Зураб с 2 рюкзаками в обществе Татьяны и Риммы. У обеих девушек были посечены ноги. У Татьяны от крови намок рукав куртки. Обе девушки ревели. Зурабу тоже досталось, он повредил лицо. Кровавая полоса пересекла его скулу и повисла на ней ошметком спекшейся крови. Почти сразу за ними показался Стас. Он сильно хромал. Одна штанина была совсем темной от крови. Зураб обрадованно обнял товарища и показал ему, где присесть, чтобы обработать рану. Не хватало только Марка и Виталия с Еленой. Стас жестом показал Зурабу нагнуться к уху. По мимике Зураба Вадим понял, что тот сообщил ему плохие новости. Он догадался, что раз Стас остался помогать Виталию и Елене, то он осведомлен об их судьбе лучше всех. В отличие от невернувшегося Марка, эту парочку было искренне жаль. Белый свет диодного фонаря тускло освещал убежище. Люди, вдруг ставшие серыми в искусственном свете, прятали испуганные взгляды друг от друга. Чтобы не думать о происходящем вокруг, они пытались себя чем-нибудь занять. Всем, кто получил раны, оказывали помощь. Кроме Зураба и Стаса, в этом разбиралась Софья. Она так умело бинтовала раны, что Вадим принял ее за врача. У него самого распухла правая ступня. Вадим снял ботинок, ему показалось, что он не сможет надеть его обратно. Вика пошарила в своем рюкзаке, достав мазь от ушибов и растяжений. Вадиму показалось удивительным, как он сам не догадался взять такую же мазь. Это было бы логично, учитывая здешнюю местность. Никто не думал, что из их группы выжил кто-то еще. Из стены, где свет соприкасался с пылью, завихрениями клубившейся у входа в убежище, выполз Марк. Он поднял голову, посмотрев на людей с таким видом, будто это требовало от него огромных усилий. Во взгляде на мгновение появилось спокойствие, и его голова упала прямо на твердый камень убежища. Зураб и Виктор вскочили первыми, затащив Марка внутрь. Выглядел он ужасно. Судя по всему, он полз довольно долго. Его грудь была расцарапана камнями в кровь. Изорванные клочки одежды смешались с кровью и прилипли к телу. На голове и теле было множество ссадин. Из некоторых торчали острые куски камней. «Везучий сукин сын!» – крикнул Виктор. «Упертый, жизнь любит!» – отозвался Зураб. Тут же подошла Софья и принялась помогать Зурабу. Юрий, видимо, имевший патологическое пристрастие к фотографированию, вынул телефон и, протиснувшись между оказывающими Марку помощь, сделал фото. «Уйди», – строго сказала ему Софья. Юрий не столько ее услышал, сколько понял по выражению лица. Ушел, сел в уголке, достал разбитый фотоаппарат и принялся рассматривать сделанные им снимки. Ветер гудел и выл, словно тысячи самолетов в раз запустили свои турбины. Стены горы исторгали из себя звук, похожий на гудение трансформаторной будки. Сидя на камне, Вадим отчетливо чувствовал через ткань одежды резонанс каменной породы. Страшно было представить, какая сила заставляла гору вибрировать, будто камертон.